когда польские и литовские войска снова посадят на трон Кипчаков, изгнанника Тахтамыша, он объявит себя «сыном», в кавычках, короля Владислава и, как обещал, вместе со всей Золотой Ордой поклониться кресту. Мацко слушали с напряженным вниманием. Но многие не знали толком, о чем идет речь, кому Витовт собирается помогать, с кем воевать, поэтому некоторые стали спрашивать: «Да скажите же толком, с кем война?» «С кем?» «С Тимуром Хромым», — ответил Мацко. На минуту воцарилось молчание. До слуха западных рыцарей часто доходили названия «Золотой», «Синий», «Азовской» и прочих орд. Но про татарские дела и междоусобные войны они мало что знали. Зато во всей тогдашней Европе не нашлось бы человека, который не слыхал бы о грозном Тимуре Хромом или Тамерлане, чье имя повторяли с не меньшим страхом, чем некогда имя Аттилы. Ведь это был властитель мира и властитель времен, повелитель 27 завоеванных царств, владетель Московской Руси, владетель Сибири и Китая, до самой Индии, Багдада, Исфахана, Алеппо, Дамаска, тень которого через Аравийские пески падала на Египет, а через Босфор — на греческое царство. Губитель рода человеческого, чудовищный созидатель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, неодолимый властелин душ и тел. Это он посадил Тахтамыша на трон Золотой и Синей Орды и признал его своим сыном. Но когда владычество сына простерлось от Арала до Крыма, и земель у него стало больше, чем их было во всей остальной Европе, он захотел стать независимым владетелем, за что грозный отец одним пальцем сверг его с трона, и тот, взывая о помощи, бежал к литовскому правителю. Именно его и вознамерился Витовт вновь вернуть на трон. Но для этого надо было сперва сразиться с властелином мира Хромцом. Вот почему имя Хромца произвело сильное впечатление на слушателей. И после минутного молчания один из старейших рыцарей, Войцех из Яглова, сказал: «Драться с таким врагом — дело не шуточное». «Только вот за что драться?» — живо возразил Николай из Луголяса. «Что нам из того будет? Там, за морями. Править сынами Велиала Тахтамыш или какой-нибудь Кутлук?» «Тахтамыш принял бы христианскую веру», — сказал Мацко. «То ли принял бы, то ли нет. Разве можно верить собакам, которые не признают Христа?» «Но должно голову сложить во имя Христа», — возразил Повола. «И во имя рыцарской чести», — прибавил Топорчик, родственник Каштеляна. «Найдутся ведь среди нас такие, которые пойдут. У пана Спытка, молодая любимая жена, а он уже отправился к князю Витовту». «И неудивительно», — вставил Яська из Нашана. «Пусть на душе у тебя смертный грех. За такую войну наверняка получишь и отпущение грехов, и спасение». «И вечную славу», — снова подхватил Повола и Стачева. «Коль воевать, так воевать, а что враг силен, так оно и лучше». Тимур покорил весь мир, подчинил себе 27 царств. Честь и хвала была бы нашему народу, если бы мы стерли его с лица земли. «Отчего же не стереть?» — воскликнул Топорчик. «Да покори он хоть сотню царств, нам все едино. Пусть другие его боятся, а мы не станем. Это вы верно говорите. Бросить только клич, да собрать 10 000 добрых копейщиков, и мы весь мир пройдем». «Да и какому еще народу покорить Хромца, как не нашему?» Так толковали рыцари. А Збышка просто диву давался. Как это ему раньше не захотелось двинуться с Витовтом в дикие степи? Будучи в Вильно, он хотел посмотреть на Краков и двор, принять участие в рыцарских ристалищах, а теперь подумал, что здесь его ждут, быть может, бесчестие и суд. а там он в худшем случае...